За всю дорогу мы больше ни словом не обмолвились про Андрея Елина, хотя, конечно, оба думали о нем. Мы остановились возле девятиэтажки на одной из Владимирских улиц. «Пятый этаж, квартира 18», — сказала Таня. «Вон те окна, третья и четвертая от угла. Мне пойти с вами или остаться?» «Лучше останьтесь», — сказал я. В окнах горел свет. Я поднялся на пятый этаж и подошел к двери. Маловероятно, что она откроется на мой звонок. Я огляделся. Створки распределительного щитка были скреплены куском закрученной проволоки. Размотать ее оказалось делом несложным. Над каждым из жучков масляной краской было аккуратно написано, к какой квартире он относится. Я повернул рукоятку под номером 18. Прошла минута, вторая, третья, и, наконец, замок щелкнул. Передо мной, щурясь после темноты, стоял Саша Латынин. К Феликсу я заехал утром. Побриться, переодеться, но оказалось очень вовремя. Позвонил Виктор Васильевич Латынин, предложил встретиться. Я не стал спрашивать, зачем. Договорились в 11 у входа в парк культуры. Потом я дозвонился до Сухова. Разговор у нас с ним вышел краткий, но содержательный. Ровно в 11 я стоял на месте и наблюдал, как кремовый автомобиль, сверкая на солнце, выруливает с Крымского моста вниз, подкатывает на стоянку и замирает. Быстро отыскав меня глазами среди толпы, Латынин закрыл машину и пошел спортивной походкой, на ходу приглаживая седой бобрик. Я тоже двинулся ему навстречу. Я знал наизусть все, что ему скажу. Столько раз я повторял это за сегодняшнее утро. Я представлял, как произнесу свой монолог, и как Латынин изломает артистическую бровь, как глянут на меня сверху вниз, из-под полуприкрытых век, орлиные глаза на выкоте. Сначала холодно и удивленно, а потом в них появится совсем другое выражение. Вот, сейчас мы встретимся. Между нами оставалось уже не больше десятка метров, когда Латынин вдруг пропал. Только что шел, мелькая в толпе своим седым бобриком, и вдруг скрылся. Мне показалось, что он споткнулся и упал. Вокруг места его падения мгновенно возник небольшой людской водоворот. Я бросился вперед, расталкивая прохожих, и увидел его. Латынин лежал на земле в нелепой позе, раскинув руки лицом вниз, а рядом с ним стоял на коленях успевший раньше меня высокий человек в клетчатой кепке, как у Олега Попова. Через секунду сквозь толпу протолкался Сухов. «Что?» — только выкрикнул он. А клетчатый, ответив ему что-то скороговоркой, быстро встал и начал руками раздвигать напиравших с разных сторон людей. «Граждане, разойдитесь! Человеку плохо! Разойдитесь, граждане!» Я стал ему помогать, а Сухов куда-то испарился. «Инфаркт, наверное», — сказали за моей спиной. И я вздрогнул, потому что где-то совсем недавно уже слышал эту фразу. Я ничего не понимал. Появление милиционеров не было для меня неожиданностью. После утреннего разговора с Суховым я не слишком надеялся, что мне удастся произнести перед Латыниным свой монолог, но такой финал был совершенно неожиданным. И, кажется, не только для меня. Завывая, прямо на тротуар выехала скорая. Снова появился Сухов. Вместе с врачом они перевернули Латынина, и я увидел, что глаза его закрыты.